Он изумителен на вечерней заре, но ни с чем в мире нельзя сравнить его красоту ночью, лунной ночью. Когда смотришь на это чудо под луной, на чудо, которое свершается каждую, без исключения, лунную ночь, каждый миг этой ночи, то хочется, чтобы все жители Земли могли его видеть. Кажется, что индийская луна влюблена в Тадж-Махал, влюблена еженочно, год за годом, век за веком. Так и кажется, что она восходит только для него и спешит подняться в небо, чтобы скорее окутать, залить, заласкать его своим сиянием. К сожалению, не всем выпадает радость видеть Тадж под луной, к большому сожалению, далеко не всем. Но мне она выпала, как счастливый лотерейный билет, как крупный выигрыш в жизни. Под луной над шпилем Тадж-Махала сверкает северная звезда, и весь он приподнят над темным садом, над собственным белым отражением в черной воде бассейна, над всей страной, над всей землей. И вы медленно идете вдоль бассейна по плитам цветного мрамора, и Тадж также медленно надвигается на вас, растет перед вашим взором, уходит все выше и выше в звездное небо. Четыре белых минарета вознесены по четырем углам его высокого пьедестала, как четыре свечи, и он между ними такой, как будто изваян весь целиком из самого вещества этой белой сверкающей луны. Высокие прямые его линии, тонка резьба на мраморе стен, а купол, венчающий чело, так совершенен, что неотделим от воздуха, налитого лунным светом, исполнен самой стихии этой звездной лунной ночи. И вы можете стоять, закинув голову, и видеть только Тадж на фоне звезд, и не видеть земли. Тогда кажется, что он медленно плывет по небу в сиянии луны, подобный белому надмирному кораблю. И теряешь чувство времени, отдаляется куда-то вся жизнь, растворяются мысли, ничего не остается в мире, кроме этого небесного чертога, сияющего в ночи перед вашим взором. Видела я его и днем. Светило жаркое солнце, над плоскими плитами садовых дорожек дрожал горячий воздух, толпа туристов щелкала затворами фото и кинокамер, под высокими сводами мавзолея гулко отдавались громкие и стереотипные рассказы гидов о любви Шах-Джахана и Мумтаз и Махал, и о том, что 600 бриллиантов и много тысяч полудрагоценных камней было использовано для инкрустации стен мавзолея. Тадж стоял и молчал, молчал открытый всем и недоступный никому. И когда я вспоминаю теперь ночи над Индией, я прежде всего вижу Тадж под луной. Много других бессмертных творений индо-мусульманского зодчества озаряет индийская луна, совершая свой ночной обход. Величаво высится в обширном саду мавзолей Хумаюна в Дели. Днем перед его воротами рядами сидят заклинатели змей со своими кобрами. Туристы и гуляющие люди чередой идут полюбоваться удивительным орнаментом на его арках и сводах, погулять в парке, поклониться гробнице. Ночью же, ночью он остается один и вспоминает то, что помнит, и по подстриженной траве газонов медленно движется под луной его большая тяжелая тень. Лунный свет заливает Лакхнау, город, где царили изнеженные правители, навабы, прославившиеся своими драгоценностями, гаремами, пирами и любовью к изящным искусствам. Силуэты бесчисленных минаретов, куполов, балконов и арочных галерей прорисовывает здесь луна на фоне мрака и щедро заливает своим густым сиянием бескрайний двор знаменитой мечети Имамбары. Этот двор обнесен высокой стеной, в толще которой скрыт лабиринт длиной в несколько километров. Придя туда днем, мы хотели осмотреть его, но нам не разрешили. После того, как из лабиринта однажды не смогли выбраться два английских офицера, туда впускают только с проводниками. Плывет луна и над Шамианами, под которыми от вечерней до утренней зари звучат голоса поэтов, с собравшихся на традиционные состязания мушаиры.